сотни три ордынцев с саблями в руках и с ножами в зубах готовились к атаке. К ним присоединилось несколько десятков запорожцев, вооруженных косами. Атака должна была начаться отовсюду, потому что челны противника подплыли уже на расстояние выстрела. Борта их заклубились дымками. Пули, точно град, посыпались на людей наместника. Обе чайки наполнились стонами. Не прошло и 10 минут, как половина солдат была перебита, оставшиеся в живых отчаянно сопротивлялись. Лица их почернели от дыма, руки одеревенели, взор туманился, кровь заливала очи, дула мушкетов стали обжигать руки. Большинство были ранены. Но вот жуткие вопли и вой сотрясли воздух. Это пошли в атаку ордынцы. Дымы, разметанные толпами бегущих, внезапно рассеялись и открыли взору обе наместниковых чайки, покрывшиеся черную кучей татар, похожие на два лошадиных трупа, разрываемые стаей волков. Куча эта наседала, копошилась, выла, карабкалась и, казалось, сражаясь сама с собою, гибла. Десятка два солдат все еще оборонялись, а возле мачты стоял пан Скшетузский с окровавленным лицом, со стрелою до оперения сидевший в левом плече его, и яростно защищался. Фигура наместника выглядела исполинской среди окружавшей его толчии. Сабля мелькала точно молния. Ударом ее вторили стоны и вой. Вахмистр и один солдат прикрывали его с боков, и толпа в ужасе перед этими троими то и дело откатывалась, но теснимая напиравшими сзади сама напирала и гибла под сабельными ударами. «Живыми брать для атамана!» — вопили голоса в куче. «Сдавайся!» Но пан Скшетузский сдавался теперь разве что Богу, ибо вдруг побледнел, зашатался и рухнул на дно лодки. «Прощай, батьку!» — в отчаянии крикнул вахмистр. Но спустя мгновение тоже рухнул. Кишащая толпа вовсе покрыла собою чайки. Глава 11. В хате войскового Кантарея, в предместье Гассан-Баша, в Сечи, за столом сидели два запорожца, подкрепляясь полянкой из проса, которую то и дело черпали из деревянной лоханки, стоявшей посреди стола. Кантарей, воинский чиновник на Запорожье, надзирающий за мерами и весами, в лавках так называемого «крамного базара» в Сечи. Один старый, почти уже совсем дряхлый, был сам Кантарей Филипп Захар. Другой был Антон Татарчук, атаман чигиринского куреня, лет около 40, высокий, сильный, с диким выражением лица и раскосыми татарскими глазами. Оба тихо, словно опасаясь, что их подслушают, разговаривали. — Оно значит, сегодня? — спросил Кантарей. — Прямо вот-вот, — ответил Татарчук. — Ожидают только Кошевого и Тугайбея, который с самим Хмелем на Базовлуг поехал, потому что орда стоит там. Товарищество уже на Майдане, а куренные еще засветло соберутся на Раду. До ночи все известно станет. — Хм, плохо, может быть, — буркнул старый Филипп Захар. — Слухай, Кантарей, ты правда видал, что и мне письмо было? — Известно, видал, если сам Кошевому письма относил, а я человек грамотный. Приляхи три письма нашли. Одно до самого Кошевого, второе тебе, третье — молодому Барабашу. А потом уже вся сечь знает. — А кто писал, не знаешь? Кошевому князь. На письме печать была. Кто вам, неизвестно. Сохрани Бог. Если тебя в письме явно другом ляхов не называют, то обойдется. Сохрани Бог, — повторил Татарчук. А может, ты и сам чего за собой знаешь? Тьфу, ничего я за собой не знаю. Может, Кошевой письма в ход не пустит, потому как и ему своя голова дорога. Ему ведь тоже письмо было. А что ж, Но ежели ты чего за собой знаешь, тогда...» Тут старый Конторей еще более понизил голос. «Беги». «Как это? Куда?» — беспокойно спросил Татарчук. «Кошевой по островам дозоры поставил, чтоб никто к ляхам не ушел и про здешние дела не донес. На Базовлуке стерегут татары, рыба не проплывет, птица не пролетит». «Тогда спрячься, если можешь, в сечи». «Найдут! Разве что ты меня тут на базаре между бочками спрячешь. Ты ведь сродник мне». «И брата родного не стал бы прятать. А если смерти боишься, напейся. Пьяный ничего не почуешь». «Может, в письмах ничего и нету?» «Может быть». «От беда! От беда!» — сказал Татарчук. «Ничего за собой я не знаю. Я добрый молодец, ляхом враг. Да хоть бы ничего в письме и не стояло, Бог его знает, что лях на раде выложит. Он же меня погубить может». «Это сердитый лях. Он ничего не выложит». «Ты был у него сегодня?» «Был. Раны помазал дегтем, горелки с пеплом в горло налил. Очухается. Это сердитый лях. Говорят, прежде чем его взяли, он татар, как свиней на хортице, порезал. Ты за ляха не беспокойся». Угрюмый голос сечевого барабана прервал дальнейшую беседу. Татарчук, услыхав гулкие удары, содрогнулся и вскочил. Необычайную тревогою исполнилось выражение лица его и все движения. «На раду зовут», — сказал он, ловя ртом воздух. «Сохрани Бог! Ты, Филипп, не открывай, о чем мы с тобой тут разговаривали!» «Сохрани Бог!» Сказав это, Татарчук схватил лоханку с водкой, поднес ее обеими руками ко рту, наклонил и стал жадно пить, словно спешил мертво напиться. «Пошли», — сказал Конторей. Барабан бил все настойчивее. Они вышли. Предместье Гассан-Баша было отделено от Майдана валом, окружавшим непосредственно Кош, и воротами с высокую башнею, с которой глядели жерла поднятых на нее пушек. Посреди предместья стоял Контореев дом и хаты крамных атаманов, вокруг же довольно обширной площади располагались сараи, в коих помещались лавки. Это были сплошь неказистые постройки, кое-как сложенные из поставляемых в изобилии хортицы и дубовых бревен, а по бревнам обшитые ветками и очеретом. Сами хаты, не исключая жилища Конторея, более походили на шалаши, ибо только крыши их возвышались над землею. Крыши эти были черные и закопченные, потому что если в хате палили огонь, дым выходил не только через верхние отверстия в кровле, но и сквозь всю обшивку, и тогда казалось, что это никакая не хата, а просто груда веток и очерета, в которой сидят смолу. В жилиях этих царил вечный мрак, поэтому внутри постоянно жгли или лучину, или дубовое пенье. Лавочных сараев было несколько десятков, и подразделялись они на куренные, то есть представляющие собой собственность отдельных куреней, или гостинные, где в недолгие мирные поры заводили торговлю татары и валахи, одни кожами, восточными тканями, оружием и всяческим награбленным добром, другие, как правило, вином. Гостинные лавки, однако, бывали заняты редко, ибо торговля в этом диком логове чаще всего кончалась разграблением, отчего ни Конторей, ни крамные атаманы толпу удержать не могли. Меж сараев также кособочились 38 куренных шинков, а возле них среди мусора, щепок, дубовых поленьев и куч конского навоза всегда лежали мертво пьяные запорожцы, одни забывшиеся каменным сном, другие с пеной на устах, в судорогах или приступах запойной горячки.